В таком случае я вдвойне благодарна тебе за то, что ты смог вырваться к нам». Дик слегка покраснел. «Честно говоря, я фактически нахожусь в самоволке. Я оставил вместо себя старшего ординатора, того самого, который присматривал за Питером в мое отсутствие и поехал к вам. Но мой пейджер включен. Если случится что-то из ряда вон выходящее, меня вызовут. С текучкой там справятся сами. И без меня. Впрочем, не хватит ли о работе? Я давно хотел спросить тебя, Лис, как проходят твои праздники и выходные? Должно быть, тебе нелегко приходится, ты угадал, но ведь у меня есть дети, они отвлекают меня от грустных мыслей. Что касается сегодняшней вечеринки, то она далась мне много легче, чем я ожидала. Видишь ли, День труда всегда был одним из самых любимых праздников Джека. Наверное, достаточно будет сказать, что в этом году мы не отмечали ни Валентинов день, ни Пасху, ни дня рождения девочек, ни 4 июля. Да и День труда мы решили отпраздновать лишь потому, что перед этим Питер вышел из больницы. Впрочем, на самом деле мне давно хотелось устроить детям праздник. В конце концов, они не могут вечно ходить в трауре. И, похоже, она своего добилась. Ее дети прекрасно проводили время, выглядели по-настоящему счастливыми и беззаботными. Да и то сказать, с того самого трагического Рождества это был первый по-настоящему семейный праздник. «Когда я был маленьким, я тоже любил праздники и выходные», — сказал Дик. «Теперь они для меня такие же рабочие дни, как все остальные, даже хуже». «Почему, я уже объяснял». Лис такая жизнь казалась довольно безрадостной, но Дик она, судя по всему, устраивала. Лис давно заметила, что даже в чужое дежурство он крайне редко уезжал из больницы и с удовольствием подменял коллег, что в свою очередь означало, что Дик оказал ей великую честь, придя на эту вечеринку. «А что ты делаешь в свободное время, когда не работаешь и не занимаешься детьми?» Он смотрел на нее с любопытством, и Лиза рассмеялась. «А что я могу делать? Ты хочешь сказать, что кроме работы детей существует еще какая-то жизнь? Возможно, ты и прав. Но я что-то не припоминаю, чтобы я когда-то занималась чем-то, кроме этого». «Но тогда, быть может, кому-то стоит тебе об этом напомнить?» — спросил Дик небрежно. «К примеру, когда ты в последний раз была в кино?» «В кино?» Она немного подумала, потом затрясла головой в комическом отчаянии. Ей самой не верилось, что это было так давно. Правда, Лиз возила в кино детей в Милвелли, но сама она не была в кинотеатре очень давно. «Если не ошибаюсь, последний раз я была в кино в прошлый день благодарения», — ответила она и задумалась, припоминая. В сносках внизу страницы поясняет: «День благодарения — национальный праздник, ежегодно отмечаемый в США в 4-й четверг ноября, посвящен первому урожаю, собранному пилигримами Плимутской колонии в 1621 году после голодной зимы в Новом Свете, считается семейным праздником и отмечается традиционным ужином с индейкой. Они с Джеком поехали в кино, когда дети наконец угомонились после праздничного ужина. Они тогда прекрасно отдохнули. Подобные вылазки тоже были их семейной традицией. Когда-то были.